Глава 20. Насилие и духовность несовместимы. Насилие и религия всегда идут рука об руку. Миронов Сергей, профессор факультета истории городского университета. Сколько человек может злиться на себя самого? Кому-то хватит секунды, после чего злость превращается в снисходительное прощение. Кто-то несет в себе огонь недовольства и презрения всю жизнь, старательно поддерживая тлеющие угли в памяти. И те, и другие знают одно – за злостью на самого себя всегда стоит проявленная слабость. А у любой слабости бывают последствия. Последствия, на которые уже мало влияют время и сила самобичевания. Механизм уже запущен. Это знал и Егор, шагающий по темному переулку в сторону дома. Гнев давно утих, время от времени порыкивая в глубине души, словно старый пес из будки. Ему на смену пришли усталость и раздражающее сомнение, занудной мухой жужжащие на фоне остальных мыслей. Верно ли он поступил? Да, наверное. Что будет дальше? Можно только предположить, но ведь действительно не было сил больше терпеть. Возможно, так и было. Одни, черт возьми, предположения вместо четких ответов. Что говорить, он опять сорвался. Так было уже не раз, импульсивно, не думая, не предполагая, раз и с плеча саблей, как тогда, когда она просила остаться. Егор тряхнул головой, отгоняя ненужные сравнения. Но ничего не вышло. Внутренний голос якорем уцепился за фразу, завертелся вокруг нее, нагоняя, нагнетая. «Ты сам все портишь, сам, всегда сам, портишь и ломаешь, сам!» Но ведь действительно обрыдло, надоело жить одним днем, надоело подниматься в атаку, когда сам бой важнее победы. Надоело врать другим и обманывать себя самого. Надоело думать, что веришь, и не вдумываться во что именно. Религер вынырнул из густой тени, свернул на тускло освещенную дорогу с узкой полоской тротуара. Его высокая фигура одиноко вышагивала вдоль спящих домов. Он выключил телефон сразу после ухода из острога. Конечно, ему звонили. Даже не так. Ему трезвонили надрывно и подолгу. Ему настойчиво хотели сказать или высказать. Он примерно представлял, что именно. Но слушать не хотел. По крайней мере, не сегодня. Не сейчас. Попутка, откликнувшаяся на зажатую в пальцах купюру, довезла Егора до привычного перекрестка, хотя велико было желание доехать сразу до подъезда. Сработала привычка, и Волков указал водителю остановиться где обычно. Теперь, подняв воротник дорогого пиджака и по-хулигански засунув руки в карманы брюк, брел домой, продуваемый холодным западным ветром. Дома спиртного не было, разве что бутылка на пороге спальни. Та самая, бутылка «Маяк». А, гори оно все огнем, сегодня начнем именно с нее. Какая теперь разница? На дорогу из-за черной коробки гаража выкатилась драная легковушка с треснувшим лобовым стеклом. Человек за рулем внимательно наблюдал за уходящим религером, стараясь держать лицо в тени. Мистерианин не мог его видеть, но так было спокойней. Когда религер отошел еще на десяток метров, рука в перчатке опустилась на рычаг коробки передач. Машина мягко и бесшумно, несмотря на внешний вид, тронулась с места, нагоняя одинокого пешехода. Теперь главное все сделать как надо. Хлопнула дверь подъезда, и Волков поднял насупленные брови, всматриваясь в темноту двора, мимо которого проходил. В желтом свете пыльной лампы под козырьком подъезда вырисовывалась невысокая женская фигура с забранными в хвост волосами. Девушка лет 25 с обиженно надутыми губами. Раздраженно запахивает короткую куртку, наброшенную в торопях уже в подъезде. Поругалась с парнем, с родителями, решила прогуляться ночью. Девушка воткнула в уши капельки плеера, решительно закинула назад упавшую на лицо длинную прядь и уверенно пошагала прочь от дома в сторону проезжей части. Волков немного сбавил шаг, не хотел пугать девушку, ведь, судя по всему, она его не заметила. Может быть, предложить проводить? На улицах нынче небезопасно. Егор едко хмыкнул собственным мыслям. Ага, угрюмый одинокий мужик, хриплым голосом предлагающий проводить одинокую девушку в 2 часа ночи, что может выглядеть подозрительней? Девушка миновала цветник у дома, почти приблизилась к мостовой. Волков обратил внимание, что у нее очень знакомые черты лица, прическа, манера держать голову с высоко поднятым подбородком. Как у его жены. Стоп, с чего бы этой незнакомке появиться на его пути именно сейчас? Случайностей не бывает, верно? Что если это засада? Судя по походке, девушка в хорошей физической форме. Девушка ступила на мостовую, но не свернула, а направилась на другую сторону дороги. Их разделяло всего несколько метров, но она так и не повернулась в сторону Волкова. Скособоченная тень Одноглазого быстро начала удлиняться, вытягиваясь к ногам идущей незнакомки по светлеющему асфальту. Свет фар. Сзади. Близко. Егор прыгнул вправо в сторону растущих вдоль дороги кустов. Обернулся, щурясь от яркого света. Невесть, откуда взявшаяся легковушка, мчалась по мостовой, поднимая за собой опавшие листья. Фары били дальним. Ни марки машины, ни водителя разглядеть невозможно. Девушка сделала шаг на проезжую часть, не замечая ничего. Машина неминуемо сметет ее. Волков предостерегающе закричал, понимая, что девушка в наушниках. Тщетно рванулся к ней со всех ног, позабыв про все опасения. Мир стал практически белым от яркого света, когда религер прыжком настиг незнакомку. Вытянутыми вперед руками выбил ее легкое тело с траектории движения автомобиля. Успел заметить, как дернулась голова девушки. Как черными мухами отлетели наушники, как ее ноги в розовых кроссовках оторвались от земли. Страшный удар наполнил мир болью и кровавыми брызгами. Что-то лопалось, рвалось и ломалось. Ноги и руки больше не слушались. В горле застрял беззвучный крик. Тело, словно тряпичное, летит над асфальтом, падает, неестественно выгнувшись сломанной куклой. И тут машина вновь настигает свою жертву, отчаянно свистя тормозами. Мир погас. Тьма, пустота, безмолвие. Смерть. Свет, наполненность, жизнь и адская боль. Волков разомкнул запекшиеся губы и заорал, разбрызгивая идущую горлом кровь. Подобные повреждения дар восстанавливал дольше и болезненнее, чем затягивал бы дыру от пули. Его изломанного и раздавленного тащили к припаркованному за домом микроавтобусу с квадратным зевом распахнутой двери. Тащили двое за руки, их Егор не видел. Зато он отчетливо видел идущую следом девушку, которую он спас. Девушка разглядывала раненого религера словно трофей, оценивающе. В кулаках она сжимала короткую дубинку с двумя искрами игл, электрошокер. Сейчас ее волосы были распущены, и лицо можно разглядеть более подробно. И как он смог найти в ней знакомые черты? Идиот! Несмотря на боль, Волков захохотал, запрокинув голову. Его, не церемонясь, подняли, грубо кинули на жесткий пол микроавтобуса, ногами забили под сиденье. На голову накинули душный полотняный мешок, затянули на шее. Хлопнула дверь, машина дернулась и торопливо сорвалась с места, унося незадачливого религера прочь. Кости даже после дара срастаются хоть и быстро, но болезненно. Оживление не похоже на волшебство, как показывают в глупых фильмах. Каждый встающий на место сустав, каждую тянущуюся друг к другу жилу, каждый срастающийся раздробленный хрящ Волков ощущал в полной мере. Пусть не так остро, как обычные люди, но когда с ним случилось подобное впервые, он обмочился от боли. Сейчас все же уже было полегче. Егор лежал на боку, лицом к стенке, забитый под сиденье. В салоне темно, сквозь ткань мешка ничего невозможно разглядеть. Удушливо пахло машинным маслом и каким-то растворителем. Не самое удобное положение, надо отметить. Пока в Одноглазом, словно мыши в кожаном бурдюке, двигались смещенные органы и осколки костей, религер старался понять, в какую же дрянь он вновь вляпался. Взяли его профессионально, красиво, немного грязно, но быстро. Разработали план специально под него, каким-то образом просчитали или узнали маршрут, точно высчитали время и место, и хлоп, мышь в мышеловке. Религера невозможно сбить машиной, если только он сам под нее не прыгнет. А он прыгнул. Не мог не прыгнуть, уж очень приманку сделали удачно. Что еще? Он не почувствовал применения дара. Либо не стали расходовать, либо похитители не являлись носителями искры. Тоже интересно. В любом случае, он не случайная жертва, взятая специалистами своего дела. Не убит на месте, а значит, для чего-то нужен. Вопрос, для чего? Как бы там ни было, убивать его не хотели. Пока. А значит, имело смысл попробовать сбежать. Его будут останавливать нелетально. Если удастся, хорошо, вычислим их позже. Если нет, проверим уровень охраны. С сухим хрустом на место встала коленная чашечка. Волков дернулся, замычал, впившись зубами в губу. Заворочился, изгибаясь в пояснице. Его тут же пнули ногой в спину, утрамбовывая глубже под сиденье. Не сильно, давая понять, чтобы не делал лишних движений. «Может, ему ноги отрубить, чтобы не дергался? Андрей говорил, что у фениксов отдельные части тела заново не появляются». Донесся до него хриплый мужской голос. Судя по всему, обладатель голоса сидел у правого борта микроавтобуса. «Не нужно», — ответил женский голос. «Лучше смотри за ним внимательнее». Скорее всего, это та самая девушка с шокером. Сидела у левого борта возле двери. То есть противников минимум три. Два в салоне и один за рулем. Впрочем, возможно, их больше. Автомобиль тряхнуло, будто он на полном ходу перелетел через лежачего полицейского. Водитель машину вел неровно, неосторожно. Слишком быстро ехал, не сбрасывал скорость на поворотах. Новичок или просто суетливый? Этим можно воспользоваться, нужно лишь выгадать момент. Волков мысленно просканировал тело. Вроде бы все на своих местах, вот и боль начала уходить. Руки за спиной, но не связаны, придавлены ботинком к резиновому коврику. Ботинок небольшой, с плоской мягкой подошвой. Скорее всего, это кроссовок девушки. Егор качнулся на боку, пытаясь ощутить стилеты в карманах. Пусто. Обидно, но предсказуемо. Что ж, попробуем без них. Главное, чтобы не подвел водитель. Егор начал подстраивать покачивание своего тела под амплитуду покачивания машины. Он чуть сильнее отклонялся назад, когда машина набирала скорость, чуть сильнее проваливался вперед, когда тормозила. Спустя время он ощутил, как упирающаяся в спину нога похитителя поначалу сопротивлялась, напрягалась при каждом покачивании, но потом смирилась, перестала реагировать. Полдела сделано. Религер как можно незаметнее подтянул свои ноги к животу, уперся коленями и носками ботинок в стену. Несколько раз вдохнул и выдохнул, подготавливая горло. В решающий момент голос не должен сорваться. Еще раз прикинул в голове план. В нем было много «но» и «если», однако он вполне мог сработать. Теперь оставалось только ждать. Микроавтобус несся по ночным улицам города, с шелестом пересекая лужи. Волков лишь догадывался о направлении, но, судя по времени, они уже должны подъезжать к окраинам. За город везут. До слуха донеслись щелчки рычага поворота. Машина пошла на обгон. Судя по тяжелому давящему шуму, обгоняли что-то большегрузное. Пора. Егор набрал в грудь воздуха и своим самым страшным голосом заорал. «Влево!» Машина резко дернулась в левую сторону, придавая оттолкнувшемуся со всей силы от стенки Волкову добавочный импульс. Упирающаяся в спину нога не успела среагировать, и это дало религеру нужные мгновения. Раз, и он уже выехал из-под сиденья, хватая рукой тонкую женскую лодыжку. Два, резко перевернулся на спину, брыкаясь и легаясь. Попал во что-то мягкое, салон огласился злым матом. Три, свободной рукой сорвал с головы мешок и бросил его в лицо похитительнице. Главное не останавливаться, главное дожимать. Но некогда даже оглядеться, на него посыпались удары. Сквозь мелькание ног и рук удалось увидеть, что салон довольно длинный, и человек в машине не менее четырех. Микроавтобус бросало из стороны в сторону, мимо окон проносились длинные лучи от фар встречных машин. Водитель пытался совладать с техникой и нервами, лишь бросал в зеркало заднего вида испуганные взгляды. В салоне в это время завязалась потасовка. Егор ударил раскрытой ладонью, метя в глаз. В темноте враги выглядели серыми тенями с бледными овалами лиц, которые непослушными мишенями мельтешили туда-сюда. Более того, эти мишени достойно отвечали, на каждый удар приходилась грамотная контратака. Религера несколько раз чуть не сбили с ног. Хорошо приложили головой о железный поручень. Ему никак не удавалось разорвать дистанцию и открыть дверь, чтобы выпрыгнуть. Волков пару раз попробовал разбить стекло, находя миг между блоками и ударами. Но тщетно, не хватало места для замаха. Бой затягивался. Несмотря на всю подготовку, Волкову никак не получалось справиться с этими людьми, которые, судя по всему, не были религерами. Похитители наседали, словно охотничьи псы на медведя, с трудом, но зажимая Егора в угол. Тогда он решился на глупый, но единственный возможный в такой ситуации шаг. Ударом локтя он срубил одного похитителя, швырнул тело поперек салона, развернулся и прыгнул в узкое окошко, отделяющее их от водителя. Словно змея принялся извиваться, стараясь быстро проскользнуть на пассажирское сиденье. Но зацепился бляшкой ремня за край кресла, словно корабль якорем. Черт возьми, водитель заорал, увидев рядом с собой окровавленного мужика с дырой вместо глаза, который, как монстр из фильма ужасов, лез к нему, хватаясь за руль. «К обочине!» – заревел Егор. «К обочине, а то завалю!» Водитель послушно принял вправо. Волков почти влез в кабину, когда за ноги ухватились, потащили назад. Религер попробовал брыкаться, но хватка не ослабла. Он уже видел в свете фар песок на обочине, спасительную черную стену лесополосы. Рванулся в отчаянной попытке высвободиться. В ногу словно воткнули две раскаленные спицы. И прежде чем Егор смог сообразить, что это, под сухой треск электрического разряда его тело забилось в судорогах. Второй раз за ночь сознание покинуло Волкова.